Глава 10. Тишайший купает в пруду стольников. Ни в одной Украине голубое небо, жаркое солнце и яркая зелень. Жаркое, хотя утреннее, летнее солнце пурпуром горит на золотых верхушках летнего дворца Алексея Михайловича в селе Коломенском. Обдает пурпуром яркую зелень царского сада с цветниками и прудом и превращает в нежную бирюзу голубое московское небо, когда-то сыпавшее, казалось, одними снегами и метелями, да дышавшее трескучими морозами. Летняя царская резиденция, изукрашенная и измечтанная невиданными резными узорами и красками, обрызганная позолотой, испещренная цветными и разрисованными стеклами, вся в столбиках, коньках, гребешках и решетках, так и рябит, так и слепит своею золотоордынскою пестротою непривычный глаз. Прелестное московское утро. На дворцовых карнизах, меж решетинами переходов и на наличниках голуби воркуют, в чаще сада турлукают горлинки и свистят иволги. И среди этой природы, на женской половине дворца, в высоком тереме царевин, на полузадернутых от солнца пологами переходах, раздается звонкий металлический голосок той, о которой сейчас почти, именно вчера под вечер, вспоминали в Украине правобережной. В Чигирине, в доме гетмана Петра Дорошенко. Это голосок ее милости царевны Софьи Алексеевны. Царевна Софья Алексеевна сидит в своем теремке с Семеном Сатиановичем Полоцким и учится ариметики. Царевне уже пошел 15-й либо 16-й годок. Она, как справедливо заметил думный боярин Федор Соковнин, на вопрос Брюховецкой похорошела, выросла, пополнела пышным белым телом. Белокурая ее умненькая головка вырастила роскошную косу, которая заплетена в две трубы. Голубые, совсем московские глаза с поволокою поглядывают иногда на зелень сада, на пруд, у берегов которого картинно плавают лебеди. Одна шибка стеклянной галереи переходов отворена в сад, оттуда веет ароматом цветов и зелени. У пруда, у ердани, стоят часовые стрельцы. Кое-где виднеются в тени зелени бояре, стольники и другая дворская саранча. «Так-так, цифрей ни лишних, ни неправильных нету», — говорил как бы про себя Семен Полоцкий, перелистывая тетрадку на столе. «Циферное дело гораздо в порядке. Похваляю премудрость царевну. А что есть арифметики я?» Вскинул он на нее своими умными семитическими глазами. Царевна как бы немножко вздрогнула от задумчивости, но тотчас же оправилась. «Арифметики я или числительница есть художество честное», — быстро заговорила она, — «независимое и всем удобо понятное, много полезнейшее от древнейших же и новейших в разные времена явившихся изряднейших арифметиков, изобретенное и изложенное». Прекрасные глаза царевны смотрели весело и светло. «Изрядно, преизрядно», — похвалял учитель, — «а каково есть арифметикино челобитье до учащейся юности?» «Челобитье арифметикино таково есть», — Приими, юнице, премудрости цветы, разумных наук обтецая верты, арифметики и прилежно учися, в ней разных правил и штук придержися, ибо в гражданстве в делам есть потребно, лечите свой ум, а щечислить вредно. Та пути в небе решить и на море, еще на войне полезно, и у поли. «Оптиме, Оптиме!» — похвалял учитель, любуясь своей ученицей. «А что есть Оптиме?» — удивленно спросила царевна. «Оптиме есть велия, похвала римская, сиречь преизряднейшее, препохвальнейшее, изряднее чего быть и не может». «А что есть верты, учителю?» — спросила снова любознательная ученица. «Верты — суть множественное число по грамматии. От верта, а верта есть мать и сестра вертограда, попросту верта, есть сад». «А что есть штук?» «Штука. Есть слово польское и украинское, и равносильно слову художество». Царевна глянула в окно и улыбнулась. «Государь-батюшка вышел на осмотр», — сказала она, продолжая весело улыбаться. «А боярицы, боери, как земно кланяются головами в песок? Красные, что раки, пыхтят, как...» Она совсем рассмеялась. Тонкая улыбка змейкой пробежала по губам и глазам Симеона Полоцкого. «Усердие свое великому государю являют», — заметил он скромно. «Ах, дьяк Алмаз Иванов уже 13-й поклон кладет», — снова засмеялась царевна, — «кувыркается». «Он легонький, худ гораздо, ему не тяжело», — пояснил Семен. «Ах, а князь Трубецкой Алексей Никитич с земли не может подняться, ах!» «Тучен он и стар гораздо». «Его поднимают князь Юрий Рамадановский, Дартищев Федор. Ах, подняли, подняли!» Государь-батюшка смеется, руку жалует. Царевна вспомнила, что она отвлекается от урока, и зарделась. Потом отвернулась от окна, чтоб не соблазняться кувырканьями бояр. Симеон Полоцкий понял это. «А каликогуба есть арифметикия, царевна премудрость?» — с ласковой улыбкой спросил он. «Арифметикия есть сугубо». «Изрядно. А каково есть арифметикина первой части последствия?» «Арифметикина последствия гласит сице». «О, любезнейшая прочитателька, буди о Христе ты снисателька, да в науке сей будешь свершенно, и везде у всех добре почтенно, но еще, молютя, подщися, прочих частей изучися, в них же охотно ся понуди, в политики всей свершенно буди, да будешь почтенно всеконечно и увенчана от всех венечно». «Оптиме, сугубо и тригубо, Оптиме!» — поощрял учитель. Царевна вдруг засмеялась, да так детски искренно и звонко, что даже Алексей Михайлович, занятый важным государственным делом, счетом земных поклонов своих бояр и других сановников, оглянулся на терем царевны и добродушно улыбнулся. «Батюшка-государь сюда смотрит и смеется», — сказала царевна, и быстро спряталась за полоть, словно вспугнутая птичка. «Великий государь любит тебя, царевна, паче всех», — — серьезно заметил Полоцкий. — А я? Ах, я батюшку-государю такого крепко люблю, такого крепко. А одного он говорил мне, что когда его царевичем заставляли уроки учить, так повсяден велели прочитывать похвалу розги. А похвала розги, батюшка сказывал, такова. Розгою дух святой детище бить и велит. Розга уба ниже мало здравия вредит. Она снова засмеялась. Семен, позвякивая четками, ласково смотрел на нее и улыбался. А дальше батюшка сказывал тако: «Благослови, Боже, оные леса, и же розги добрые родят на детские телеса, да будут благословенны ионы и золотые времена, егда оба секут розгами людские рамена». «Ныне сему не учат», — заметил Симеон, когда царевна кончила. — А комедийным действам учат? — наивно спросила юная царевна. — Ах, как он и действа хороши, зело хороши! Симеон Полоцкий скромно потупился, и даже немножко как бы румянец показался на его бледном, бесцветном лице. — А ты, царевна, видела их? — спросил он, немного подумав. — Одним глазком видела, когда у батюшки в палатах он и действо показывали. Я из-за полога смотрела, таково хорошо. Выходит, это Новоходоносор, царь гордый такой страшный, и с ним боярин Амир, и боярин Зардан, и слуги, и воины, а лицедей говорит государю батюшке: «То комедийно мы хощим явите, яки само дело представите, светлости твоей и всем предстоящим, князем, болярам, верности служащим, в утех и сердец здрави убозрите, а нас в милости сохраните». Бесцветное лицо монаха расцвело, глаза были необыкновенно светлые, губы подергивались. «Память-то какова у тебя, царевна, премудрость! Золотая, воистину золотая!» — радостно бормотал он, не спуская глаз с раскрасневшегося личика девушки. «А как весело было, когда были ликовствования, и на поле Деири, когда Новоходоносор, царь, велел гудцам трубить и пискать! Ах, таково хорошо! И болван злат, идол Новоходоносоров, и пещь огненная, и три отрока в пещи, и ангел! Ах, как они, бедненькие, отроки те, не сгорели в пещи!» Ангел не попустил. «Да, ангел, точно. Я так и замерла за полок, уцепившись. Мало со страху не крикнула, да няня назад оттащила меня силком. Я так и расплакалась на отроках». «Да, но так только, царевна-матушка, одно лицедейство. Отроком не горячо было в пещи», — успокаивал свою ученицу Симеон, довольный в душе эффектом своей пьесы. «То комедийное действо, а не самосущее». «А все страшно. Я после такого возрадовалась, когда на другой день увидала в окно, что отроки живы и здравы были. Одного я знаю, он Истопников сын, Митя». Юная царевна совсем разболталась, а Симеон, польщенный ею, только улыбался. «А потом лицедей и говорит, — снова восхищалась царевна, — говорит таково красно и кланяется государю-батюшке и боярам: «Благодарим тебя, о сей благодати, яко изволил еси действо послушати. Светлое око твое созерцаше, комедийное сие дело наше». В это время на дворе послышался какой-то крик, плеск воды и громкий смех. Царевна выглянула из-за полога и тоже засмеялась. «Государь-батюшка тешится изволит, стольников купает», — пояснила она. Действительно, против внутренней входной площадки Коломенского дворца, где в высоком резном кресле сидел царь, окруженный предстоящими ему боярами, князьями и всякими именитыми сановниками, на дворе у самого пруда происходило нечто необыкновенное, хотя, по понятиям того наивного века, весьма естественное. Тишайший действительно изволил тешиться. Купал в пруду своих стольников. Эти невольные ванны царские стольники принимали ежеден и ежеутр, как писал о том сам Алексей Михайлович стольнику Матюшкину. Кто опоздал к царскому смотру, то есть к поклонам, какие вон ноне утром так усердно делал дьяк Алмаз Иванов, самый аккуратный царедворец, как великий законник или князь Трубецкой, не могший потом подняться с земли, кто запаздывал к этим поклонам, того в пруд, так-таки совсем в кафтане, в золотном платье, в софьяновых сапогах и погружали в воду, бросая в пруд с ердани, с мостиков, устроенных для водосвятия. Сегодня особенно было много купаемых, да и не мудрено. Утро выдалось жаркое, следовательно, покупаться для утехи его царского пресветлого величества даже приятно. Конечно, в сентябре и октябре, когда начинались заморозки, а царь все еще оставался в Коломенском, стольники реже опаздывали к своим служебным обязанностям, к поклонам. Но жарким летом почему и не опоздать? Особенно же потому лестно было быть выкупанным, что всякого, кто потом благополучно выползал из пруда, мокрый, как мышь, царь жаловал, кормил за царским столом, так мокрого и сажал, и тот преисправно кушал царскую ество и пил изрядно. «Великий государь, смилуйся, пожалуй, не вели топить, детушки мал-мало-меньше!» — вопил один толстый красный стольник, которого стрельцы под руки тащили к пруду, меж тем, как другой уже барахтался в воде, брызгал и фыркал, как купаемый конюхом жеребец, и охал, путаясь в мокрых складках своего цветного кафтана и захлебываясь водой. «Караул! Тону! Пустите душу на покаяние!» — молился он, выбиваясь из сил. «Кидай, кидай дали, глыбче!» — наблюдал за порядком Алмаз Иванов. «Ой, ой, батюшки, государь! Бултых!» Только жмурки пошли по воде от толстого стольника. «А тишайший?» Положив руки на полный выхоленный живот, любительно смеялся, ему вторят почтительным ржанием бояре. Испуганные лебеди бьются по пруду, крыльями машут и отчаянно кричат. Стрельцы волокут третьего стольника, который крестится и тихо читает псалом «Помилуй меня, Боже, повелицей! Ох, тише, задушите!» И его бултыхнули с мостков со всего размаху. «Ой, ой, убили, батюшки, убили!» Этот третий стольник, падая торчмя в пруд, хлобыснулся как раз об спину толстого второго стольника, который только было вынырнул из воды. «Ох, спасите, кто в Бога верует! Потопаю! Ох!» А тот первый, что раньше других барахтался в воде, кое-как добрался до берега, выкарабкался на четвереньках и приближается к царю с улыбкой подобострастия. Мокрые волосы спутались, закрыли все лицо, с волос и бороды течет, с платья, с кафтана и штанов ручьями льет вода, софьянные сапоги, наполненные водой, хлюпают и брызжут. Стольник, оставляя за собой на земле полосу воды, подходит к царским ступеням и кланяется земно прямо лбом в песок. Поднимается песок и грязь на лбу, в волосах, руки, колени, полы, все в земле, но на лице самая преданная, самая холопская улыбка. «Жалую тебя, Еремей! Ешь, но не с царского стола, милостиво, с доброй улыбкой на полном розовом лице, — говорит тишайший. Стольник опять кланяется, осклабляется. Я, ваше царское пресветлое величество, нароком опоздал, стоя на четвереньках, благодарит выкупанный стольник. Коледи опоздаю, так выкупают, да и за стол посадят. То-то, — улыбается царь, — и бояре осклабляются, что псы верные. Для того я опоздал ненароком. Ества царской сродясь не едал. Какова она, ества царская, — поясняет выкупанный. За третьим сбросили в воду четвертого, пятого, шестого, до дюжины. А Алмаз Иванов наблюдает порядок, зорко следит за сим важным государственным делом, словно бы тут была царская овчарня, а это купают овец или молодых щенят, чтоб блохи не водились. В это время стрельцы подошли к одному высокому, красивому, совсем молодому стольнику, чтобы и его вести в воду. Стольник был одет щеголевато, в малиновый летний кафтан, заморской кройки и в софьянные со скрипом сапожки он глянул на окно царевинного теремка и вспыхнул, как маков цвет. И там, в теремке, вспыхнули же! Вспыхнула царевна Софья Алексеевна и даже рукавом закрылась. — Иди, князь Василий Васильевич, твой черед! — строго обратился к красивому стольнику Алмаз Иванов. Руки стрельцов потянулись было к стольнику. «Прочь, смерды! Не трожь своими лапами!» — отмахнулся от них молодой стольник. «Сам ведаю государеву службу!» И со всего бегу, с припрыгом, ринулся с иорданских мостков в пруд и исчез под водою. «Ай да молодец, князь Василий!» — похвалял царь, милостиво улыбаясь. «Молодец! Молодец! Из молодых да ранней!» — почтительно ржали бояре. Но молодого князя и след простыл. Он исчез под водой. Только пузыри пошли. Ждут, ждут. Нету князя Василия. Еще ждут. Нету, нету. Ох! Послышался слабый стон в окне царевненного теремка. Царь глянул туда, ничего не видать. Симеон Полоцкий, испуганный, дрожащий, бросился к своей ученице. Она бледна, как снег, полумертва. Что? Что с тобой, царевна? Ох ты, Господи, Вася! Вася! Васенька Голицын утонул! Ой! Но Васенька Голицын вынырнул на другом конце пруда и своим появлением распугал всех лебедей. Даже стрельцы об полы руками ударились, а Алмаз Иванов аж наиспужался, совсем испужался. Ишь, язва, ах, ну, похваляю и жалую тремя обедами в раз. Положена милостивая царская резолюция на купание молодого князя Голицына. Все. И бояре, и думные, и стольники смотрели с завистью на счастливчика, на князь Василия, и из царевни на теремка с любовью смотрела на него счастливая девичья личика. Голицын Василий Васильевич родился в 1643 году. Молодые годы провел в придворном кругу Алексея Михайловича в званиях стольника, чашника, государева возницы и главного стольника. В 1676 году в звании боярина был отправлен на Украину для предотвращения набегов крымских татар и турок. Участвовал в чигиринских походах. Вернувшись в Москву, добился уничтожения на Украине института наместничества, вызывавшего особое недовольство украинцев. С 1682 по 1689 годы, в период правления Софьи, страстно его любившей, стал во главе посольского приказа. 26 апреля 1686 года он заключил вечный мир с Польшей, по которому Киев переходил в российские пределы Украины. С приходом к власти Петра I Голицын подвергнут жестокой опале и сослан на север, в Архангельскую губернию, где он умер 21 апреля 1714 года. Голицын был образованнейшим человеком своего времени, владел немецким, греческим и латинским языками. Он был сторонником реформ, развития образования в европейском духе, освобождения крестьян от крепостного права. Но в отличие от Петра I, который ориентировался на протестантскую Европу, Голицын испытывал симпатии к католической культуре. Купание стольников — исторический факт. Царь Алексей Михайлович сам писал из села Коломенского стольнику Матюшкину: «Извещаю тебе, что тем утешаюся, что стольников купаю ежеутр в пруде. Йордан хорошо сделано, человека по 4, и по 5, и по 12 человек. Зато, кто не поспешает к моему смотру, так того и купаю. Да после купания жалую, зову их ежеден. У меня купальщики те едят вдоволь. А иные говорят, мы де нароком не поспеем, так где и нас выкупают, да и за стол посадят. Многие нароком не поспевают». Русская история Костомарова, том 4, страница 98.